Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким. «Случится, будешь на Сучане», — сказал он медленно. «Передай, чтоб не больно уж там убивались. Все к этому месту придут, да? Все придут», — повторял он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишила личную, его, Фролова, смерть и ее особенного, отдельного, страшного смысла и делала ее, эту смерть, чем-то обыкновенным, свойственным всем людям. Немного подумав, он сказал: «Сынишка там у меня есть, на руднике, Федей звать. Об нем чтоб вспомнили, когда обернется все. Помочь там чем или как? Да давай, что ли?» — оборвал он вдруг сразу отсыревшим и дрогнувшим голосом. Кривя побелевшие губы, знобясь и мигая, Сташинский поднес ему мензурку. Фролов поддержал ее обеими руками и выпил. Мечик, спотыкаясь о валежник и падая, бежал по тайге, не разбирая дороги. Он потерял фуражку, волосы его свисали на глаза, противные и липкие, как паутина, в висках стучало, и с каждым ударом крови он повторял какое-то ненужно жалкое слово, цепляясь за него, потому что больше не за что было ухватиться. Вдруг он наткнулся на Варю и отскочил, дико блеснув глазами. «А я-то ищу тебя», — начала она обрадованно и смолкла, испуганная его безумным видом. Он схватил ее за руку, заговорил быстро, бессвязно: «Слушай, они его отравили, Фролова, ты знаешь, они его...» «Что, отравили?» «Молчи», — крикнула она, вдруг поняв все сразу. И, властно притянув его к себе, зажала ему рот горячей, влажной ладонью. «Молчи, не надо, идем отсюда». «Куда?» «Ах, пусти!» Он рванулся и оттолкнул ее, лязгнув зубами. Она снова схватила его за рукав и потащила за собой, повторяя настойчиво: «Не надо, идем отсюда, увидят. Парень тут какой-то, так и бьется, идем скорей». Мечик вырвался еще раз, едва не ударив ее. «Куда ты? Постой!» — крикнула она, бросаясь за ним. В это время из кустов выскочил Чиж. Она метнулась в сторону и, перепрыгнув через ручей, скрылась в ольховнике. «Что, не далась?» — быстро спросил Чиж, подбегая к Мечику. «А ну, может, мне посчастливиться? Даешь?» Он хлопнул себя по ляжке и, гадко хихикнув, кинулся вслед за Варей. Пути дороги. Морозко с детства привык к тому, что люди, подобные Мечику, подлинные свои чувства, такие же простые и маленькие, как у Морозки, прикрывают большими и красивыми словами, и этим отделяют себя от тех, кто, как Морозко, не умеет вырядить свои чувства достаточно красиво. Он не сознавал, что дело обстоит именно таким образом, и не мог бы выразить это своими словами, но он всегда чувствовал между собой и этими людьми непроходимую стену из натащенных ими неизвестно откуда фальшивых, крашеных слов и поступков. Так в памятном столкновении между Морозко и Мечиком последний старался показать, что уступает Морозко из благодарности за спасение своей жизни. Мысль, что он подавляет в себе низменные побуждения ради человека, который даже не стоит этого, наполняла его существо приятной и терпеливой грустью. Однако в глубине души он досадовал и на себя, и на Морозку, потому что на самом деле он желал Морозке всяческого зла, и только сам не мог причинить его, из трусости и от того, что испытывать терпеливую грусть много красивей и приятней. Морозко чувствовал, что именно из-за этой красивости, которой нет в нем, в Морозке, Варя предпочла Мечика, считая, что в Мечике это не только внешняя красивость, а подлинная душевная красота. Вот почему, когда Морозко снова увидал Варю, он невольно попал в прежний безвыходный круг мыслей о ней, о себе, о Мечике. Он видел, что Варя все время пропадает где-то, наверное, с Мечиком, и долго не мог заснуть, хотя старался уверить себя, что ему все безразлично.